Глава 5. Не читайте книг многих. Вот где он ситце во книге зашелся, а он ситце в ересь впал. Древнерусское присловие.